Ежедневно трамваем по рельсам, по маршруту работа, свой дом. Я вершу ритуальное действо, размышляя попутно о том, что и сам я на рельсах с рождения, с расписанием свыкся давно. И тому нахожу подтверждение, разглядев горизонт сквозь окно. За окном в хаотичном движении все причудливо переплелось, и мое на стекле отражение словно призрак несется насквозь. И гнетет ощущение странность, что, покинув вагон где-нибудь, на невидимых рельсах останусь, не решился с которых свернуть. И не то чтоб собой не рискую, остановки сцепляя в года, пассажиров своих волокуя, неизвестно зачем и куда. Кто-то взвоет стоп-краны срывая, когда я, распознав свой резон, одичавшим веселым трамваем громыхнул догонять горизонт. Одичавшим веселым трамваем громыхнул догонять горизонт.